Я не помню своих настоящих родителей. Совсем не помню, потому что для меня естественно думать о старшей Саре и Джеймсе как о матери и отце. А они были настолько любезны, что разрешили мне называть их так. И их дочери, Сара, Эмилия и другие, были мне как сестры, как младшие сестры. Эмилия даже еще не родилась, когда я приехала сюда. У нас была одна и та же кормилица, госпожа Рут. Мы делили одни и те же воспоминания, играли в одни и те же детские игры, плакали и смеялись над одними и теми же детскими происшествиями. Мы подошли к реке, быстрой и полноводной в это время года. Этот университетский городок настолько особенный, что даже реку здесь величают Исидой, хотя мы, простые лондонцы, называем попросту Темзой. Очевидно, она теряет в статусе к тому времени, как достигает столицы. Я все еще гадал, почему госпожа Констант захотела поговорить со мной. Пока что все, что она мне сказала, было довольно обыденно. Можно сказать, что ей повезло, что ее воспитали любящие дяди и тети. В общем-то, именно это я ей и сказал, когда мы шли вдоль берега. Да, она знала, что ей повезло. У нее были обязанности по отношению к тем, кто взял ее под свой кров много лет назад, — сказала она своим низким голосом и в до странности церемонной манере. Эти обязанности и были причиной того, что теперь ей требуется что-нибудь предпринять, ибо она полагает, что кто-то пытается медленно отравить ее кузину Сару. — Отравить? Я в этом уверена. Сара — это та женщина, что хочет выйти замуж за Вильяма Сэдлера. — проговорил я, подумав, что это несколько необычно говорить почти фамильярно о двух людях, которых я не то что не встречал, никогда не видел. Есть возражения против их союза? Да, но не слишком много. Думаю, обе семьи уж почти готовы сложить свое оружие. Соединение молодых, наконец, примирит и старых. А что думают сами молодые? Вильям беспечен. Он съест все, что положит ему на тарелку, а Сара, она весьма рада. Странно было слышать это об ожидаемом браке. Но я не отступал. Тогда почему вы думаете, что госпожу Сару Констант, вашу кузину, пытаются отравить? Потому что у нее есть враг, решивший, что она не выйдет замуж за Вильяма Сэдлера. И она на самом деле говорила о врагах, об отравлении? Не столько словами, нет. Хотя однажды она и вправду упоминала странный цвет и запах у пищи, — ответила Сьюзен Констант. Она очень чувствительна и готова на взрыв рыдать из-за смерти любимой собачки, и рыдает. Скорбь по умершей собаке не показалась мне чем-нибудь необычным. Хотя тон Сьюзен Констант подразумевал, что и ее, Сьюзен, не так-то легко вывести из равновесия. Она продолжала. Но мне достаточно взглянуть на Сару, чтобы увидеть, что это подтачивает ее изнутри. Она похудела и осунулась, жаловалась на гнойники и волдыри на спине. Она говорит, что иногда у нее жар и лихорадка. Это вызывает у нее подозрение? Это вызывает подозрение у меня. Сара доверчива по природе. А уж она сама не может о себе позаботиться. Кто-то должен быть подозрительным вместо нее. «Может быть, она беспокоится о будущей свадьбе?» — предположил я. «Даже если возражений действительно почти нет, возможно, все же заботит ее мысль, что она поступает против воли своих родителей. О, она больна, поверьте мне!» Меня тронула беспомощность в ее голосе. Я хотел поверить ей, или, по крайней мере, наполовину хотел. Я наблюдал за цаплей на другом берегу реки. Она взлетела, тяжело взмахивая крыльями. Кто-нибудь еще обнаружил симптомы, о которых вы говорите? Никто не знает ее так, как я, даже кормилица Рут. Если бы они заметили что-то неладное, они, скорее всего, списали бы это на беспокойные разумы и сердце, как вы только что. А сама Сара говорила кому-нибудь об этих симптомах, своему будущему мужу, например? Она ничего ему не скажет. В любом случае, я думаю, что она сама не сознает свое истинное состояние или не хочет сознавать. Она пытается превратить все в шутку. На что, если поговорить с врачом, доктором Ферном? Только не с ним. Отчего нет? В конце концов, вы должны доверять ему. Почему? В ее голосе прозвучало неподдельное любопытство. Вы рассказывали, что он проявил достаточно способностей, чтобы